Глава 70. Семейные узы. На следующее утро Шен открыл глаза, и почти сразу за этим последовал стук в дверь. «Учитель, вы проснулись?» Анис, кажется, намеревается сделаться его личной служанкой. Шен повернул голову и перевел взгляд на тонкую дверь, за которой просвечивал силуэт девушки. «Вы будете завтракать у себя?» «Я не хочу есть», — отозвался он. «Распорядись, чтобы подали чай на террасу». Этими приказаниями он стал напоминать себе знатную особу. Шен поднялся на ноги и слегка покачнулся. В последнее время слабость преследовала его постоянно. Он даже успел к этому привыкнуть. Не обращая на нее внимания, он оделся и привел волосы в надлежащий вид. «Да. И где его спокойствие, одиночество в черном замке? Где не нужно было так уж беспокоиться о том, нормально ли лежат волосы и правильно ли завязан пояс?» Мысли его опять вернулись к Муану, и он вспомнил недавний сон. Очень странный сон. Не кошмар глубинной тьмы и не порождение собственного спутанного сознания. Слишком много вокруг было ярких деталей. Слишком странно было происходящее. Шен вышел в коридор, а затем на террасу. Поместье Иршуэра было воистину огромным. Состояло из множества переходов, внутренних двориков, павильонов, галерей и комнаты. В глазах Шена выглядело настоящим лабиринтом. Вчера он смог оценить лишь малую его часть. Возле двери стоял Ал. «Доброе утро», — поприветствовал Шен, на что ученик лишь поклонился. «Все хорошо?» «У этого ученика все хорошо», — поклонившись, скороговоркой выдавил тот. Шен подумал, что все совсем нехорошо. Давно он не слышал, чтобы Ал говорил о себе «этот ученик». «Совсем нехорошо». Он поднял руку и положил ее на пушистую золотистую макушку. Ал вздрогнул и, наконец, посмотрел прямо на него. «Доброе утро», — повторил Шен. «Доброе утро, учитель». Послышался быстрый топот по деревянному настилу, и Анис вывернула из-за поворота с подносом в руках. Шен убрал руку и обернулся к ней. «Ваш чай, учитель!» Это было воистину забавное зрелище. Несмотря на беспокойство, Шен, наконец, искренне улыбнулся. Девушка принесла поднос с чаем и мягкую подушку. Аккуратно поставив поднос и налив чай в одну из пиал, она поклонилась и отошла в сторону. Шен присел на подушку и окинул взглядом сложившуюся картину. «Нет, ну это не дело». «Эй, вы двое! Вы что, так и будете стоять там, пока ваш учитель страдает от одиночества?» «Учитель», — опешила Анис. «Садитесь рядом. Выпьем чая вместе». «Да, учитель», — тут же радостно воскликнула девушка. Ал сдержанно кивнул и присел на колени подле подноса. Он потянулся за чайником, но Шен успел вперед него и сам налил им чая. Рядом с его комнатами находился небольшой внутренний дворик с садом белых камней. Шен задумчиво посмотрел на вишневое дерево, уже давно скинувшее свои листья. Мысли его все еще были спутанными после сна. По тропинке мимо дерева спешила служанка с ворохом белья в тазу. Ее волосы казались чернильными, словно вороново крыло, а на бледном лице сильно выделялись пухлые розовые губы. Шен проводил ее спешащую фигурку взглядом, размышляя о родственных связях. У Шуэра были дети и внуки. Большая теплая семья из нескольких поколений жила в этом доме. Семья. Шен разгуливал по хитросплетенным переходам поместья, размышляя о прошлом и будущем. Затемненная лозой галерея завершалась белой деревянной дверью. Эта дверь сильно контрастировала с окружающими ее стенами. Казалось, на нее падает свет, хотя его источника в этой части галереи не было. Шен собирался повернуть ручку, когда его окликнул Шуэр. «Эта дверь давно закрыта», — произнес он, подходя ближе. «Там склад ненужных вещей». «Прошу прощения», — смутился Шен. «За что ты просишь прощения? Это дом наших родителей, ты вправе гулять по нему, где вздумается». «Просто ключа от этой двери все равно у меня с собой нет». «Ясно». Шен подошел к нему. «Наши родители купили этот дом?» Поместье было пожаловано отцу императором. В то время он занимал должность министра финансов. Беседуя, Шен и Шуэр пошли по галерее. «О, то есть твой сын Шитан теперь продолжает семейное дело?» «Можно и так сказать», — улыбнулся генерал. «Наша семья издавна служит при дворе. Должности иногда меняются, но у нас с императорской династией довольно тесные связи. Лифи, супруга Шитана, единокровная сестра правящего императора. Я говорил?» «Нет, не говорил». Они какое-то время прошли в молчании. «Как твоя рана?» «Не стоит беспокойств. От нее остался всего лишь шрам». «Правда, бок иногда ныл или кололся, будто внутри находится множество иголок, но это все детали, не стоящие упоминания». «Вот бы твои ментальные раны зажили столь же быстро». Кстати, о ментальных ранах. Шен, конечно, имел собственную гордость, но все же расценивал ее ниже уровня самодурства, так что было бы уместно попросить у Алла тот лечебный кулон с поляны тысячи духов. Шен раздумывал над тем, как это сделать с меньшим вредом для своей репутации. Не нужно было так кипятиться в прошлый раз, когда дорогу им с генералом преградил слуга. Учтиво поклонившись, он произнес: «Господин, пожаловал храмовник Ян». «Хорошо, проводи его в восточную залу». «Это по поводу тех проклятых вещей? Ты не против, если я пойду с тобой?» «Присоединяйся», — пожал плечами Шуэр. Когда они вошли в восточную залу, стоящий там мужчина в простых одеяниях тут же поклонился. «Великий генерал, храмовник Ян». Внешне человек выглядел старше Шуэра, узкая борода была подернута сединой. Поклонившись, он перевел взгляд на Шена, пытаясь сообразить, кто перед ним. «Позвольте представить, мой младший брат Ир Шен». Шен быстро поклонился храмовнику, стараясь скрыть свое удивление, а тот во все глаза уставился на него, прежде чем ответить нерасторопным поклоном. Еще вчера Шен был удивлен, когда Шуэр с порога начал представлять его как младшего брата, ведь, наверное, не зря по какой-то причине они скрывали эту связь в Ордене РР. Но кое-как примирившись с осознанием, что Шуэр не захотел водить за нос свою семью, Шен никак не ожидал, что и посторонним людям в столице он тоже будет представлен как брат великого генерала. Храмовник, справившись с оторопью, не стал ничего уточнять, обратившись к цели своего визита. Достав небольшую шкатулку, он протянул ее генералу и произнес: «Я проверил эти вещи. Они носят на себе следы темного искусства, но не представляют столь существенной угрозы, как тот кинжал, который нам с вами пришлось запереть в сдерживающем футляре. Эти же вещи, вероятно, были прокляты кем-то совсем недавно. Не будет ничего опасного, если вы сохраните их в этой шкатулке или же попросту уничтожите». «Могу я взглянуть?» — Шен протянул руку к шкатулке. Храмовник Ян передал шкатулку ему. Рассмотрев ее внимательнее, Шен заметил рассеивающие и сдерживающие символы, выгравированные на крышке. Он звякнул защелкой и открыл шкатулку. На подушечке из атласной ткани лежали простенькая зеленая заколка для волос, кисть для письма и браслет из красной фасоли. Заклинатель Ян оказался прав. Уровень темной энергии на этих предметах было не сравнить с тем, что был у кинжала. «Где их нашли?» — спросил Шен, повернувшись к Шуэру. «Заколку нашла Лифи. На браслет натолкнулся Шитан, а кисть принесла Риту. А кинжал?» «Кинжал был воткнут в колонну перед главными воротами». «Снаружи?» «Изнутри. Думаю, кто-то затаил злобу на великого генерала или сановника Шитана», — произнес храмовник Ян. «Да уж, очевидно», — согласился Шен. «Проблема в другом. Человек этот, похоже, не пришлый». Когда они проводили храмовника Яна, Шуэр произнес: «Я уже поручал начальнику охраны проверить всех людей в его подчинении и всех слуг. Он не обнаружил никого подозрительного». Шен ничего не ответил. Попрощавшись с Шуэром, у которого были дела после полудня, Шен отнес шкатулку в свою комнату, намереваясь позже серьезно изучить эти проклятые предметы. Выходя наружу, он нос к носу столкнулся с молодым человеком приятной наружности. «О, прошу меня простить», — попросил тот. «Я спешил к своей супруге и не глядел по сторонам». «Ничего страшного. Мы, похоже, еще не были друг другу представлены». «Конечно же, я знаю, кто вы, великий дядя. Меня зовут Кер. Я сын Иршейта, младшего сына дедушки Шуэра». «Вот как? За ужином вас не было». Молодой человек неловко улыбнулся. «Моя жена недавно родила. Все внимание сейчас исключительно ей и малышу». «О, мои поздравления!» «Большое спасибо. Мы живем в Вересковом павильоне. Заходите проведать нас в любой момент. Я так рад, что смог познакомиться с вами». «Спасибо». «Поспешите, ваша жена, должно быть, ждет». «Да-да!» — воскликнул Кер и, поклонившись, чуть ли не припустил бегом. Шен проводил его взглядом и повернулся к внутреннему дворику, где спарринговали Аннис и Ал, и девушка безнадежно проигрывала. Понаблюдав за ними какое-то время и дождавшись, когда после очередного удара Аннис отлетит в сторону, Шен произнес: «Как насчет того, чтобы прогуляться в город?» В принципе, это не было предложением, на которое можно ответить отказом. «Идемте, идемте, учитель! Я знаю, куда пойти первонаперво!» Они прогуливались по улице, вдоль которой тянулись торговые лавки с едой и пряностями, и Аннис настойчиво подгоняла двигаться вперед. «Мы не взяли повозку. Пешком в таком темпе, пока дойдем, назад поворачивать надо будет». А он всего-то обмолвился, что хотел посмотреть для себя одежду. Ал был не в пример сдержаннее. Он шел рядом с Шеном, но так настороженно оглядывался по сторонам, что у того стало складываться впечатление, что в случае чего ученик готов немедленно нырнуть ему за спину. Странное ощущение, учитывая, что ученик держал левую руку на рукояти меча и выглядел как личный охранник высокородной персоны. «Тебя что-то беспокоит?» — не выдержал Шен. Ал обернулся. «Нет, просто тут столько людей». «И что с того? Нас тут все равно никто не знает, разве что Аннис, так что...» «Почему он так уверен, что только Аннис?» «Система, Ал уже бывал в столице?» «Я не ваш персональный справочник». «Слушай, это уже не смешно. Почему ты так переменилась после того случая с проклятым мылом? У тебя баги?» «Система работает нормально». «Ты уверена?» «Я вот замечаю, что совсем ненормально. Ты почти перестала начислять или снимать с меня баллы. Не подумай, после тех 1500, я считаю, стоит воздержаться от списывания баллов из-за всяких мелочей. Но ты могла бы их хотя бы начислять?» «Вы не сделали ничего такого, за что я могла бы начислить вам баллы». «С тобой точно что-то не так». «Система работает нормально». Вот и поговорили. Но Шена сильнее стала беспокоить ее поведение. «Учитель!» Ал резко дернул его назад. Повозка пронеслась в опасной близости, но не задела задумавшегося заклинателя. -10 баллов за незлодейскую невнимательность, раз уж вы попросили». «Да ты издеваешься!» Наконец, судьба, а точнее неизбежный рок в лице Аннис, вывела их к богатому магазину, в витрине которого красовались яркие одежды с вычурными рисунками, а над входом висела золоченая надпись. Шену стало даже немного не по себе заходить в такой роскошный магазин, но Аннис потянула его внутрь, не давая засомневаться. Спустя немного времени, в течение которого Шен уже успел несколько раз пожалеть, что не может сделать вид, что они не вместе, Аннис наконец остановила свой выбор на одном из нарядов. «Вот! Вот этот очень красивый! Учитель, как вам?» «Нет, безусловно, нежно-розовая ткань была добротного качества, да и вышитые серые цапли — искусные работы. Только она вряд ли подойдет к цвету его кожи». Шен отвернулся, предпочитая никак не реагировать на это компрометирующее предложение. С другой стороны, его уже поджидал Ал, держащий в руках кричащий белоснежный наряд. «В этом наряде он меня в могилку и положит», — подумал Шен, рукой отмахиваясь от главного героя. Нет, нужно было что-то практичное и не слишком броское. В конечном счете Шен купил 3 костюма. Один практически такой же, как прохудившийся красный, другой — черный, с фиолетовыми полосами и красными вкраплениями, а третий — светло-серый, расшитый серебряной нитью и выглядящий даже роскошнее одежд пика черного лотоса, для Алла. Он, наконец, подумал о том, что его личный ученик все это время ходит в простых одеждах пика таящегося ветра, что может несколько принижать его достоинство в глазах окружающих. А у него и без того с самооценкой не все ладно. Недовольной осталась только Анис, которой уж очень приглянулись те розовые одежды с цаплями. А Алл просто сиял от счастья, прижимая к груди сверток с подаренной учителем одеждой. +100 баллов к расположению главного героя. Не выдержала система.